увеличивать, терять бро. Я был останусь самим собой, пойду невиданной тропой. Буду продвигать свое ремесло, биться в каждый дом, открывать нам сердца, как за рассветом закат, как за строкой строка. Не ради грязного бабла, чтоб люди принимали, что достойней остаться самим собой, чем играть модный спектакль. Также мой рэп единицы принимают, и мне приятнее рукопожатие простого пацана, чем предложение контракта от богатого дяди. Все, что движет, но это только мечта и вера. Но я уверен, в одном оставлю след на долгие поколения. Будут помнить не по телекам и чартам, а текстом этой песни. Зачем мне быть звездой на небе, если я могу быть светом в конце туннеля?